Глава вторая. Я все не мог стянуть усмешку. Вспоминал ее офигевший взгляд и посмеивался сам себе под шлемом. Ну что за курица? Бегает по парковке, орет благим матом, вещи топчет. Припадочная какая-то. Может, у нее диагноз какой-то есть? Эпилепсия там или шизофрения? Хотя мама ничего такого не сказала. Может, и правда день у девочки не удался. Жених очередной изменил, или отчего там девки орут на безлюдных парковках. Жаль будет, если она и правда окажется безмозглой. С виду обычная офисная курица. Только при бабле. Костюмчик деловой модный, волосы красивые блестящие. Мордашка ничего. Ну, как у породистой, богатой куколки. А может, и не будет у нас проблем. Может, догадается, что при мне лучше молчать и согласно кивать на любое мое распоряжение. Было бы идеально. А потом мысли как-то свернули не туда на очередном светофоре, и я обнаружил, что представляю, как она исполняет все, что я потребую. Входящий звонок прервал мои влажные фантазии. «Богдан, ну ты скоро?» — проскулил Капа. «Когда я обещал отметить, не имел в виду сегодня», — раздраженно заметил я. «Жди теперь». «Но кто же знал, что ты сразу понесешься в парикмахерскую?» «Ты, смотрю, все же требуешь взбучки. Соскучился по крепкой медвежьей лапе, да, Капа?» «Пыльный ты какой-то после колонии, Богдан». «Я устал. По пиву и по домам, понял?» «Стареешь ты, БДСМ!» «Жди, Кап, приеду, натяну тебе трусы на уши». Терпеть не мог это прозвище. Но неудачное сочетание первых букв имени и фамилии приклеило его ко мне навсегда. «Давай, пиво нагревается!» Я отбил звонок и добавил газу. Несмотря на то, что поездка в цирюльню и магазин мужской одежды оставили глухое раздражение, встреча с работодательницей прошла хорошо, а с ее дочкой того лучше. Обязанности вроде выглядели несложно. Со слов мамы, курочка ее никуда не ходит, кроме как на работу и с работы. Задерживается часто, но должность у девушки какая-то ответственная. Иногда она встречается с богемными подругами. О мужчинах мама не знает, но надеется, что их там целый пучок, а ее дочка на самом деле очень разборчива и недоступна. Видимо, она не видела, как ее деточка временами топчет свои шмотки на парковке с трехэтажным матом вперемешку с именем очередного бойфренда. Как я сдержал штиль на физиономии, сам не понял. Но это стоило трудов, аж вспотел. И возврат в колонию к своим оторвам беспризорникам уже не показался такой гнилой идеей. С ними все просто. Нарычал, показал зубы и дал подзатыльник в крайнем случае, и все. А тут надо делать морду поинтеллигентнее и учиться молчать матом. Ладно, всего полгода продержаться. Да и насмотрелся я сегодня на потенциал подопечный достаточно. С ее извилинами беречь ее задницу будет несложно. Главное — смотреть, чтобы она не самоубилась в каком-то подобном порыве. Весь в своих мыслях я доехал до дома и слез с мотоцикла, бросив хмурый взгляд на слабый свет в окне. Если Капа напился сам и приснул, вышвырну его на улицу. Нет у меня сегодня настроения кого-то видеть. А вот от вида дома, погруженного в лесную тишину... Внутри что-то дрогнуло и неприятно потянуло. Я дома. Спустя 5 лет. Поднявшись на крыльцо, я огляделся. Действительно, неплохо тут Капа за всем присмотрел. Палисадник выглядит прилично. Правда, елками заросло все, да можжевельник затянул периметр плотным ковром. Но дорожки чистые, ухоженные. Двор посыпан свежим гравием, и на крыльце чисто. Сойдет. На выходных приведу все в порядок. Даже хорошо, что здесь есть чем заняться. Сейчас пропущу стакан пива и наведаюсь в сарай глянуть на инструменты. А то, может, и не осталось там ничего, и придется обновлять. Я взялся за ручку двери, и меня едва не сбило с ног многоголосым воплем. «С возвращением!» Грянул рев и виск. Вспыхнул свет, полетели какие-то искры и блестки. А ноздри забило настоявшимися запахами выпивки, жареного мяса и потного зверя. Выругался я мысленно, стиснув зубы до такого скрипа, что даже в праздничной какофонии было слышно. «БДСМ, мужик!» — повалили из дома смутно знакомые, плохо знакомые и незнакомые вовсе морды. «С возвращением!» Меня окружили и принялись сжать плечи, поздравлять. «Ну, привет, Богдан!» — послышалось хриплое сбоку, и я медленно повернул голову. «Привет, Сивый!» — выдавил я в ответ. А мой бывший подельник постарел, но сил не потерял. Морда такая же широкая и самодовольная, взгляд только немного уставший, но все такой же самоуверенный. Не порадовал. Я-то надеялся, что он сам свалил уже на пенсию, отхватив все жирные куски, о которых мечтал. Но я ошибся. Плотность народа поредела в нашем эпицентре. Зазвучали какие-то дикие организационные призывы. «Несите пиво, тащите мясо, грейте девок!» А Севый подошел ближе и хлопнул по плечу. «Ты не отвечал мне?» Пронзил меня взглядом, хотя параллельно челюсти слабо тянулась бледная улыбка. «Я был в тюрьме», — хмуро констатировал я. «Не до сентиментальности». «Понимаю. Думать о тех, кто на свободе, неприятно». Ему поднесли бутылку пива, потом попытались всучить такую же мне, но я проигнорировал. «А ты возмужал. Выглядишь отлично, даже лучше». «Чувствую себя так же». Сивый усмехнулся. «Капелла говорит, ты на работу ездил устраиваться?» «Да, мне нужно принять предложение отдела кадров, либо вернуться в тюрьму». «Ну, чтоб вернуть, надо найти...» «Нет», — отрезал я, глядя ему в глаза. «Я не хочу, чтоб меня искали, Сивый». На этом я развернулся и направился в дом, выискивая взглядом Капу. В голове гудело от голосов и музыки, а взгляд наливался кровью при виде гостиной, забитой народом до самой лестницы и даже выше. В груди задрожало злое рычание. «Богдан, как дела, братан?» — шлепнул кто-то лапой по плечу, но я лишь раздраженно дернулся, стараясь помнить о том, что новый срок мне точно не нужно получать. Капу я заметил в зоне кухни, рисующимся перед какими-то громко смеющимися шлюхами. Когда я сцапал его за шкирку и прижал мордой к столу, он только глупо заржал. «А это виновник торжества, дамы!» Я надавил на него сильнее, пока его глаза хоть сколько-то наполнились пониманием, что я злюсь. «Богдан, ты чего?» — побледнел он. «Я даю тебе 10 минут», — прорычал я ему на ухо. «Забирай этот балаган и уматывай к чертям, иначе у меня появится новый, но уже пожизненный срок». И я приложил его лбом об стол, добившись достаточно громкого звука, чтобы все обратили внимание. «Пошли все вон!» Процедил я, выпуская Капу, и направился к выходу из дома. Видел, как Сивый внимательно проследил за мной, когда я прошел мимо. Но было плевать. Я его не боялся, а вот прогуляться зверем и остудить голову пойдет на пользу. Я соскучился по лесу. По этой безвременной медитации, когда на первый план выходит другая часть психики, а человеческая, забитая проблемами и планами, затыкается хоть ненадолго, погружаясь будто в туман. В тюрьме особо не погуляешь. Вольеры для выгула воняли, как помойки в зоопарке. Здесь же сам случай велел переждать в звериной ипостаси, пока из моего дома не съедет весь этот цирк. Я развесил шмотки на ближайшую ветку. Замер и огляделся. Лес тут будто стал гуще. Либо я от него отвык и позабыл тут все. Вздохнув глубже, я опустился на четвереньки и впился пальцами в холодную землю. Сказать, что оборот дается непросто, ничего не сказать. Но привыкаешь к тому, что сердце вот-вот будто выскочит из груди, увеличиваясь в размерах за несколько вдохов. Что почти теряешь сознание, и в этот недолгий момент остаешься крайне уязвимым. И каждый раз кажется, будто застрянешь где-то между мирами. Навсегда. Но проходит секунда, и неизменно встаешь на твердые лапы, забывая о мимолетном страхе. Из раза в раз. Обернувшись в зверя, я неспешно пошатался по поляне, выискивая более-менее широкую тропу. Чтобы не ободрать шкуру, и побрел вглубь леса, ворча от восторга. Как же было хорошо, не описать. От сочных эмоций в груди расползалось тепло и довольство. Нервы попускало, и все, что оставалось в моем мире — хруст веток и чавканье сырой земли под лапами. Свобода. Тишина. Почти тишина. Народ покидал мой дом с руганью, громкими криками и смехом. Я недовольно фыркал на каждый звук. Перепоганили все надежды провести тихий домашний вечер, суки. Я тынялся по округе около часа, пока голоса не стихли. Обернувшись в человека, оделся и вернулся в дом. Действительно, все свалили, кроме Капы. Тот встретил меня хмурым взглядом с тряпкой и мусорным пакетом в руках. Даже порядок навел, надо же. Хотя этим же он и занимался в свободное от противоправных нарушений время. Подрабатывал в кафе и магазинах уборщиком. Хоть что-то научился делать хорошее. Я же молча прошел мимо него к холодильнику, достал бутылку пива и направился на веранду. «Прости, Богдан», — недовольно крикнул он мне в спину. «Придурок ты!» — буркнул я. «Как эту вонь теперь из дома выветрить?» «На столе пицца, если ты голоден, свежая». И он швырнул тряпку в ведро, расплескивая воду. «И сам ты придурок, Богдан! Думаешь, сможешь покончить с Сивом? Он от тебя так просто не отвяжется». «Я ему ничего не должен. С тобой его боялись больше, и он этого так не оставит. Поэтому я и решил сгладить твое возвращение, а ты все только усугубил». «Я ни перед кем не буду ползать и что-то сглаживать», — повысил я голос и сделал большой глоток из горла, тут же скривившись. «Что это за пойло?» «Ты забываешь, кто тебя вытащил со дна», — усмехнулся Капа презрительно. «Кто дал тебе возможности? Просто так от этого не отказаться». Я в один шаг оказался рядом и сцапал его за шиворот футболки свободной рукой. «Ты идиот! Думаешь, что отсидеть в вонючем загоне 5 лет — это расплюнуть?» Прорычал в его рожу. «Ты посиди сначала, пойди, потом будешь мне за жизнь объяснять. Пошел вон!» И я швырнул его в двери. Капа с трудом выпрямился, схватившись за откос, развернулся и молча побрел с крыльца. А я запустил бутылку в мусорку, и та со звоном разбилась внутри ведра.